Эпилог. Проснулась я поздно, полежала некоторое время с закрытыми глазами. Как хорошо! Не надо никуда спешить. Не надо ломать себе голову над очередной задачкой. Приоткрыв глаза, я увидела на столе вчерашний пакет с гонораром. Это не сон! Я с нежностью смотрела на пачки купюр, когда в моем подсознании начала зарождаться какая-то мысль. Но, так и не сформировавшись, тут же испарилась. Я попыталась сосредоточиться, но она была уже далеко. Валяться больше не хотелось. Поднявшись с постели, я отправилась на кухню и вдруг вспомнила, что такие же пачки денег видела в квартире Брянского. А ведь я обещала Александре разобраться в этом вопросе. Конечно, с долгами Вениамин рассчитался, и его честное имя не будут понапрасну поносить на каждом углу. А эти деньги принадлежат Александре. «Забудь про них», — возразил мой внутренний голос. «Но тогда деньги могут попасть в руки каким-нибудь продажным чиновникам». «Ну что тебе, Иванова, не живется спокойно?» — возмутился мой внутренний голос. «Опять ищешь себе на голову приключений? Прислушайся хоть раз к умным советам». Я прислушалась, закурила сигарету и попыталась радоваться жизни. И тут раздался телефонный звонок. Мягкий южный акцент Гарика я уловила с первой же фразы. Обменявшись стандартным набором любезностей, я поинтересовалась, чем закончилось вчерашнее происшествие. Оказалось, все прошло гладко. Буквально через полчаса после моего отъезда на место преступления прибыли коллеги из Залесья. Николай и бывший участковый Кузьма Михайлович. Пенсионер сразу догадался, что и почем, поэтому долго по Пазяну маяться не пришлось. Прохоровну определили в стационар, рану старухи зашили, но поехавшую крышу на место поставить не удалось. Теперь ее ожидает долгое лечение в психиатрической больнице. Поблагодарив Гарика за помощь, я уже собиралась повесить трубку, как неожиданно для себя выпалила ему про коробку с деньгами, обнаруженную в квартире Брянского. В трубке повисла тишина, а потом удивленный Гарик спросил. «И что ты, Танюша, хочешь?» «Вернуть деньги Семеновой, ведь они принадлежат ей». Еще я сказала Гарику, что у Брянского была дочь, Ольга, о которой он так ничего и не узнал. Только доказать это после смерти Вениамина будет совсем непросто. «Ты, дорогая Танюша, стала слишком сентиментальной», вздохнул мой приятель. «Поменьше думай о чужих проблемах». Наверное, он прав. Понятно, что Гарик все еще дулся на меня за вчерашний сорванный вечер, но он, безусловно, прав. Не пройтись ли мне по магазинам? Сделаю себе какой-нибудь подарок. Туфли или духи, а заодно куплю Гарику пиджак. Вчера я заметила, что выходной пиджак Папазяна пришел в негодность. Перевязывая руку полоумной старухи, Гарик перепачкался кровью, и теперь пиджак не примут ни в одной химчистке. А я до сих пор ничего не подарила ему на день рождения. Часа через три, в тот самый момент, когда, увешанная пакетами и коробками, я садилась в девятку, проснулся мой мобильник, весело призывая ответить на звонок. Звонила Александра. Моему удивлению и веселью не было предела, когда я узнала, что Гарик только что вернул Александре коробку с деньгами. Женщина рассказала, что, желая от чистого сердца отблагодарить Папазяна за внимание и чуткость, она вручила Гарику пачку 1000-рублевых купюр. Но реакция Гарика оказалась совершенно неадекватной, и теперь Александра не знает, что делать с Гариком дальше. «А что с ним?» – с трудом сдерживаясь от смеха, поинтересовалась я. «Сначала ваш друг долго размахивал руками и что-то выкрикивал на своем языке, а теперь сидит с деньгами в руках на лавке в сквере и не шевелится». «Эх, Гарик, Гарик, честный ты мой мент армянского разлива!» Я успокоила Александру, пообещав, что скоро подъеду. В трубке послышался облегченный вздох. «Мы с Олечкой решили уехать в Германию», — сказала вдруг Александра. «Там девочка сможет продолжить учебу и забудет обо всех кошмарах». Ничего не меняется в поведении этой женщины. Как и прежде, она бежит без оглядки из Тарасова. «Мне очень хочется пригласить вас в Германию, Татьяна. Если вы не против, я вышлю приглашение вам и вашему другу Гарику. Познакомитесь с местными достопримечательностями, по достоинству оцените немецкую кухню, отдохнете. Вы приедете? «Почему бы и нет?» — ответила я.